Чем дольше проходил обыск в квартире писателя Разина, тем острее Юра чувствовал неправильность происходящего. Как будто они шли по дороге вслед за зловещим проводником и не на свет, а в самую чащу непонятного. Юра понимал, что должна была быть другая дорога, но он ее пока не видел. Поэтому и продолжал идти вместе со всеми. «Знаешь, у меня не проходит ощущение того, что мы невольно играем ту роль, которая нам предназначена», — сказал Юра. «Что ты имеешь в виду?» — пытливо взглянула на него Ягодко. «Ну, во-первых, мы как по указке выходим на Разина и на его связь с Беляевой. Во-вторых, нам на блюдечке подают самую правдоподобную и громкую версию, какие-то там шашни внутри криминального меридиана. Но ни в документах, ни в компьютере Беляевой мы не нашли и намека на какое-либо расследование темных делишек руководства криминального меридиана, которое она якобы вела. Там статьи и заметки самого безобидного характера. Плюс тексты каких-то романов», — добавила она. «Да и глупо было бы предполагать, что мы что-то обнаружили бы, если бы дело касалось таких высоких сфер. Поэтому крик о начинающемся скандале в холдинге напоминает мне...» «Ого! Смотри!» — неожиданно воскликнул он и указал на потолок. Ягодко встревоженно посмотрела наверх, а потом перевела недоумевающий взгляд на Березина. Тот держал в руках ее шариковую ручку. «Я отвлек тебя, чтобы сделать то, что мне было нужно», — сказал он. «Статья явно заказана, и это крик о том, чего на самом деле нет. Но весь вопрос в том, что этим криком хотят замаскировать или от чего отвлечь внимание. Поэтому мы и находим Разина». «А что, если так и было им задумано? Что, если так?» — с энтузиазмом предположила Анна. «Он отвлекает внимание от самого себя, заказывает статью, чтобы поднялся крик и возня вокруг криминального меридиана. Если все убийства задумал обиженный писатель Разин, у которого были в криминальном меридиане сообщники, то мы бы не нашли ничего, что свидетельствовало бы о его связи с Беляевой. Ничего. А мы вдруг находим. У Беляева его письма к ней и даже упоминание о презентации. У Березина, сама видишь, ее фотографии и наброски статей, сделанные ее почерком. Ее это почерк или не ее, нужно еще выяснить. Но почему он фотографии прятал?» — спросила Анна, указав на коробку, которую они нашли на антресолях. «Зачем прятать фотографии человека, которого любишь?» «А ты у него спроси», — посоветовал Чижов, вытаскивая из книжного шкафа множество папок. «И спроси заодно, зачем ему столько псевдонимов?» «Каких псевдонимов?» — заинтересовался Березин. «Ершов, например», — прочел Миша, заглянув в одну из папок. «Ершов? Мужик тот то ли писателем был, то ли еще кем-то в этом роде. Замочили его в своей квартире точно так же, пустили в ход стальную дубинку. Во всяком случае, речь тоже шла о жестоком избиении тяжелым тупым предметом. Как имя этого писателя?» «Ершов, кажется. Вы можете затребовать дело у ребят Фрунзенского района». «Разреши», — Юра взял у Миши опечатанную на хорошем принтере рукопись романа под названием «Ожидание неизбежного». Просмотрев несколько страниц, он повернулся к Анне. «Книга Храмова, которую мы нашли у Беляевой, у тебя?» «В машине. А что?» «Пошли за ней кого-нибудь». Спустя несколько минут один из бойцов ОМОНа принес из машины книгу. Открыв ее, он снова передал ей рукопись Ершова и указал на один из абзацев. «Следи по рукописи, а я буду читать из книги. Скажешь, если что-то неправильно, готово?» «Да». «Учись работать локтями, девочка моя. Учись показывать зубы и ножки. Да-да, не смотри на меня так. Эх, мне бы твои годы. И ведь вроде многое перепробовала, многое испытала, а все мало. Жизнь. Приходишь иногда с работы, а по дороге толкучка, пробки, слякоть, грызня вокруг, мат, сама как собака побитая. Все, кажется, упасть бы на диван и не вставать никогда. А утром проснешься, то не сделано, там упущено. Вроде как дело еще выше головы. Кряхтишь, вздыхаешь, поднимаешься и идешь дальше». «Слово в слово», — недоуменно произнесла Анна. «Это что, одна и та же работа?» «Тут не одна рукопись», — заглядывал в папке Миша. «Есть еще Кудрявцев и Скоров». «Боже мой!» — ошеломленно проговорила Ягодко. «А ведь на дискетах, которые мы нашли у Беляевой, тексты именно этих авторов». «Имя Ершова я уже слышал», — сказал Березин. «О нем упоминал Сиренко. Он вспомнил его в связи с убийством Людмилы Будько. Говорил, что писателя Ершова убили почти точно так же, и что этим делом занималась прокуратура Восточного округа. Дело, скорее всего, передали в городскую прокуратуру», — постучал пальцем по губам Чижов и вытащил свой телефон. «Ну-ка, напомните мне, как его зовут?» «Ершов Андрей», — заглянула в папку Ягодко. «И если уж выяснять, то необходимо выяснять про остальных». Внимание Березина привлекла в это время массивная разборная гантель, часть которой выглядывала из-под шкафа. Он присел на корточки и выкатил ее на середину комнаты. Штифт гантели был с многочисленными мелкими насечками, чтобы его удобно было держать в руке, и на нем не очень отчетливо, но все же виднелись пятна, въевшиеся в самую глубину насечек. «Подойдите кто-нибудь сюда!» — позвал он экспертов. К нему приблизился один из близнецов, быстро осмотрел гантель и кивнул. «Следы крови, но надо проверить». «Что это?» — подойдя, спросила Ягодко. «Кажется, орудие убийства», — ответил Березин. «Зови понятых».